Закат над рекою расстроенный, так небо с дождем устроены, как всегда. В канун сентября, как струны стальные канаты, мостов возведенных когда-то навсегда. Навсегда. Смотреть на мир твоими глазами и не ломать твою судьбу, забыть, что было между нами, как обещал, я не могу. Про тебя дожди сентября. Про тебя дожди сентября. Река унесла тебя в прошлое навсегда, навсегда. Вернуть все желание наивное, а в трубке гудки твои длинные, как всегда, навсегда. Смотреть на мир твоими глазами и не ломать твою судьбу, забыть, что было между нами, как обещал, я не могу. Про тебя дожди сентября. Про тебя дожди сентября. Yeah.